Глава 6. Многие авантюристы спускались в подземелье, окрыленные мечтами разбогатеть. Однако большинство из них погибало прежде, чем доходило до конца первого этажа. Причины были разными. Таким людям могло недоставать боевых способностей, или, возможно, они не замечали ловушек. Некоторые авантюристы пренебрегали должной экипировкой, а кто-то брал с собой недостаточное количество провианта. «Ух ты! Смотри, лестница! Она случайно не ведет на второй этаж?» «Да, все верно. Разумеется, благодаря человеческому герою Майтел, боевые способности их команды были на высоте. Все остальное обеспечивал бывший четвертый небесный король. Не было ни одного шанса, чтобы эти два человека столкнулись с какими-либо трудностями. После победы над элитным зомби Майтел получила 6-й уровень. Импульс, заданный девушкой, позволил им зачистить первый этаж всего за 6 часов. Они пронеслись по нему на сверхскорости. В конце первого этажа Майтел была уже 8-го уровня, а Арт по каким-то образом сумел перейти на 5-й. Почему я так быстро прогрессирую? Арт ведь намного более потрясающий, чем я. Как правило, так и бывает. У каждого человека есть свои особенности. Скорость роста Майтел была намного выше, чем у него. По идее, Арт-П должен был быть расстроен этой реальностью, но он уже знал о скорости роста, проявленной героиней в предыдущей жизни. В глазах Арт-П нынешняя Майтел прогрессировала очень медленно. Вероятно, она станет быстрее получать уровни, когда пробудятся ее врожденные способности. Этого не будет. Что? В отличие от Арт-П, который уже смирился с таким положением дел, Майтел долго и упорно думала, стоя перед лестницей. И вот девушка решительно кивнула головой и, повернувшись, посмотрела на Арт-П. «Наши уровни должны соответствовать друг другу». «Нет, сейчас нам это ни к чему. Как я уже говорил, будет куда безопаснее, если сильнее будешь ты, так как именно ты сражаешься на передовой. Наши уровни должны соответствовать друг другу». Свет в глазах Майтел отчетливо говорил о ее неуступчивости в этом вопросе. «Почему ты так этого хочешь?» Вздохнув, спросил Арт-П. «Я боюсь, что если разница в нашем уровне будет слишком высокая, то мы расстанемся». «И кто тебе только об этом сказал?» Однако вопрос, поднятый Майтел, неожиданно затронул суть проблемы, с которой сталкивались все группы. Это была одна из основополагающих причин, по которой большинство групп со временем распадалось. Если один из членов группы слишком быстро повышал свой уровень, это означало, что другой член группы отставал. По мере того, как различие в уровнях становилось все более серьезным, разница в способностях также становилась все ощутимее и ощутимее. И вот в какой-то момент такой группе становилось попросту опасно оставаться вместе. Подобного развития сценария и следовало ожидать, ведь уровни монстров со временем лишь повышались, и более слабый участник группы уже не мог ничем помочь своему товарищу, становясь балластом. И я почти уверен, что эта глупышка не смотрела так далеко наперед. Она просто не хочет, чтобы между нами образовался разрыв. Горько улыбнувшись, подумал Арт-П. Он хотел акцентировать внимание исключительно на боевой мощи Майтел, ведь это позволило бы ему спокойно стоять у нее за спиной. Как и планировалось изначально, ему было вполне достаточно и крошек со стола героини. Однако теперь у него не было выбора, поскольку Майтел наотрез отказывалась единолично добивать всех монстров. Как бы там ни было, ему следовало иногда идти с ней на компромисс. «Отлично. Мы сделаем это, но мой темп роста все равно будет намного медленнее, чем твой. Вскоре ты сама это увидишь. Что ж, как насчет того, чтобы мы добивали монстров равномерно?» «Я правда очень хочу, чтобы мы с тобой были на равных», — проворчала Майтел, не вполне удовлетворенная таким положением дел, но в конечном итоге вынуждена была с этим смириться. «Хорошо, тогда давай пойдем дальше». «Эй, погоди, постой пока тут». Артпе быстро остановил рвущуюся вперед Майтел и протянул руку, наполненную маной. Затем он схватил нечто невидимое прямо в воздухе и потянул на него. Внезапно несколько ступенек, расположенных перед ними, провалилось, а под ними оказался довольно большой деревянный сундук. Майтел закричала от радости, и Артпе, подмигнув ей, пояснил. «На самом деле, это была ловушка. Если бы ты пошла вперед, не открыв этот сундук, из-под земли вылетели бы ядовитые иглы, способные тебя убить. Ой!» «Правда, даже если кому-то посчастливилось найти этот сундук, то он все равно даже не догадался бы, что на самом деле это монстр под названием Мимик. Он притворяется сундуком с сокровищами, и большинство авантюристов, как правило, умирают от его атаки». «Ух!» «На самом деле худшее впереди. Если человек все-таки идентифицирует и убьет Мимика, то после смерти он усеивает все вокруг себя ядовитыми шипами». «Мне это больше не нравится». По правде говоря, в подземелье возле такой захолустной деревни вряд ли водились бы монстры сильнее зомби 5-го уровня. Однако здесь они столкнулись с довольно сложной ловушкой, и этот факт немало удивил Артпе. Впрочем, он еще не успел оправиться от хитрого элитного зомби, который прятался прямо на выходе из 1-го зала. Прошлая героиня не исследовала это подземелье. На входе были никчемные зомби, поэтому она даже не потрудилась зайти сюда. Поскольку это место всего лишь поначалу кажется подземельем для новичков, возможно, я недооценил его. Может быть, это подземелье... Это могла быть скрытая сокровищница. Артпе проглотил слова, которые чуть не сорвались с его уст. У красивого цветка всегда были шипы, но в настоящее время им нужно было просто безопасно повышать свои уровни. Они не должны рисковать жизнями, чтобы заполучить сокровища, а поэтому данный факт вовсе не был из-за разряда хороших. «А что мне делать, Артпе?» «Отойди». «Да». Артпе держал между пальцев длинные когти. Это были те самые когти, которые он добыл путем усердного уничтожения зомби. Как и ожидалось, они были не самым пригодным оружием. Бросив их в противника, эффект получился бы весьма и весьма слабым. Однако история стала бы совершенно другой, если бы данные предметы попали в руки кого-то, кто мог управлять маной. Артпе мог бы усилить их. Токсичность и острота когтей повысятся, но больше одного броска они попросту не выдержат. Другими словами, это было одноразовое оружие, но способно нанести значительный урон. Конечно, если кто-то был достаточно опытным, чтобы зачаровать предмет, то такой человек вряд ли бы стал пользоваться когтями зомби. Гораздо лучше было бы воспользоваться метательным оружием. Тем не менее, метод вливания маны был известен лишь тем, кто в прошлом страдал от холода и голода, не имея под рукой достаточного количества кинжалов и прочего метательного оружия. Такова была очень печальная реальность. Убедившись, что Майтл отступила к нему за спину, Артпе быстро и точно метнул все 4 когтя прямо в сундук. Мимик стоял неподвижно, притворяясь самым обыкновенным деревянным сундуком. Но когда в него устремились несколько когтей, он издал странный звук и подпрыгнул, пытаясь избежать атаки. «Куда собрался, гад?» В мгновение ока когти изменили направление движения и пробили деревянный сундук. Мимика отбросила на следующую ступеньку, что привело к активации первоначальной ловушки. Несколько десятков ядовитых игл выстрелило из-под земли, превратив тело монстра в решето. Коротко вскрикнув, Мимик замолчал. «Это конец?» — спросила Майтл. «Да, все кончено». Мимик был одним из редких и весьма специфических монстров. Таким образом, награда, которая за него давалась, была в подавляющем большинстве случаев куда выше по сравнению с его сложностью. В качестве доказательства после победы над Мимиком Артпе получил целый вагон опыта. Он получил 2 уровня и почувствовал, что его прямо-таки распирает энергия. Что касается мимика, даже без проверки его состояния, можно было с уверенностью сказать «монстр мертв». «Артпа действительно потрясающий. Даже не думала, что ты убьешь его таким образом». «Кажется, я начинаю уставать постоянно это слышать», — скучающим голосом ответил Артпе, двинувшись к трупу мимика. Мертвый мимик, который перед смертью умудрился прикусить себе язык, лежал лицом прямиком к Артпе. Когда Артпе встряхнул его тело, из него выпали монеты и небольшие кинжалы. «Я думала, что этот монстр не сундук с сокровищами. Как так?» — воскликнула удивленная Майтел. «Он проглатывает людей, которые принимали его за сундук. Он переваривал все, что мог, а остальное продолжало скапливаться в его желудке. Это еще одна причина, по которой легко спутать мимика с сундуком с сокровищами». «Монстры действительно плохие!» «Я бы не сказал, что они плохие». Монстры рождались монстрами. К примеру, люди убивали и ели невинных свиней и коров. То же самое было и с монстрами. Просто они не ели коров, а людей. Это нельзя было объяснить при помощи понятия добра и зла, как и все остальные монстры, лишь пытались выжить. «Однако, чтобы выжить нам, мы должны их всех убить». «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, но я убью всех, кто угрожает Артпе». Когда она впервые убила гоблина, то дрожала, как осиновый лист. Это случилось только вчера, но теперь Майтел стояла перед ним, будто истинный герой. На мгновение образ героини из прошлого наложился на ее нынешний облик, отчего по спине Артпе пробежали мурашки. Тем не менее, он помнил, что у прошлого героя не было никаких признаков враждебности по отношению к нему. По какой-то необъяснимой причине ей было жаль Артпе, и она даже предложила ему сдаться. И вот, внутренне улыбнувшись тому, что эта правда дошла до него слишком поздно, он стал собирать добычу. Убив всех зомби на первом этаже, они заработали 26 бронзовых монет. Из мимика же выпало 138 бронзовых монет. Кроме того, среди всего прочего, оказались еще и 3 серебряные монеты, каждая из которых была в 100 раз ценнее, чем бронзовая. Обладая 2 серебряными монетами, можно было целый месяц кормить семью из 4 человек. Майтел всю свою жизнь прожила в захолустной деревне, а потому такие деньги, естественно, вызывали у нее настоящее потрясение. «Удивительно!» «Это ничто по сравнению с тем, что ты испытаешь и заработаешь в будущем». «Не говори ты, говори мы». «Да-да». Взъерошив волосы Майтел, Артпе отпустил останки мимика и сделал шаг назад. Мертвый труп испарился в воздухе, и на его месте осталась лишь книга. Это была еще более абсурдная сцена, чем выпадающие из гоблина бронзовые монеты. «Книга?» Мимик – специфический монстр, который к тому же еще встречается достаточно редко. Более того, его очень сложно убить. Вот почему награда, как правило, весьма щедрая. Причем не только с точки зрения опыта, но и с точки зрения предметов. Не имело значения, насколько паршивым могло оказаться содержание книги. Любая магическая книга, вне зависимости от своего содержания, гарантированно стоила как минимум 30 серебряных монет. С улыбкой на лице Артпе поднял книгу. «Если тебе удалось обнаружить и убить мимика, это сопоставимо с находкой сундука с сокровищами». «Потрясающе!» Майтел не умела писать, но могла с горем пополам читать. И вот, посмотрев на книгу, девушка воскликнула. «Потрясающе! В ней говорится о гиперлюбви. Любовь означает глубокие чувства. Разве Артпе мне об этом раньше не рассказывал? Значит, эта магия связана с любовью?» Нет. Артпе еще не прочитал название навыка. Нет, он еще не успел прочитать название заклинания, но, услышав слова Майтел, его лицо помрачнело. «Ну почему выпало именно это?» Тем временем Майтл не знала, о чем думает Артпе. С красными, будто помидоры, щеками девушка ерзала на месте. «С этой магией, Артпе и я, наша любовь будет...» «Это не любовь, это натирание». «И что это значит?» Майтл озадаченно наклонила голову, однако лицо Артпе по-прежнему было мрачным. Это было совершенно бесполезное заклинание. Заклинание типа натирания подразделялось на легкое натирание, натирание, тяжелое натирание и гипернатирание. Распределение на 4 категории придавало данной магии таинственности, однако его эффект был очень прост. В основном это позволяло что-то натирать. Некоторые считали, что в этом заклинании крылось некое тайное предназначение, а поэтому проводили его исследования. Однако никаких плодов эти исследования не принесли. Это не значило, что их усилия были совершенно напрасными. Некоторые высокопоставленные аристократы, обладавшие достаточным состоянием, чтобы нанять магов, обнаружили, что магия натирания позволяла им почувствовать некоторые особые ощущения. Это открывало двери для некоторых неудобных возможностей, а потому такие детали лучше было опустить. В принципе, гипернатирание то же самое, что и сильное натирание. Единственное преимущество данного заклинания было отсутствие ограничений по уровню, а поэтому Артпе мог его изучить прямо сейчас. Единственное, это вызвало вполне обоснованный вопрос у Майтл. «А почему тебе тогда нужно учиться такой бесполезной магии?» «Все книги навыков и книги заклинаний позволяют расширять пределы и развивать способности. Подобный эффект происходит только от изучения чего-либо. Вот почему такие книги очень дорогие, вне зависимости от их содержания». Это была одна из самых главных причин, почему класс героя считался мошенническим. Герой мог изучить все навыки и заклинания. Если бы герой попал в библиотеку магических книг, то смог бы обучиться всем описанным в ней навыкам, используя лишь свою базовую способность. «Ах, конечно, активация навыков и заклинаний может провалиться, но ты не полностью понимаешь то, чему обучилась. Вот почему изучение подобных книг не несет в себе огромного преимущества. У этого процесса есть даже технический термин – эффект провала. Ты должна запомнить его». «Эффект провала. Хорошо». Конечно, это никак не касалось Артпе. У него было чтение всего сотворенного, и он мог понимать абсолютно все явления. Артпе сразу же обучился гипернатиранию, что привело к увеличению количества его магической энергии. Почувствовав, как подавляющая магическая энергия наполняет его тело, он издал глубокий вздох. Даже если натирание не было бесполезным заклинанием, гипернатирание было лучшим в этой категории магии. Конечно, уровень понимания принципов его действия был высоким. Тем не менее, результат был паршивым, и количество маны, реагирующей на активацию магии, также было огромным, что, впрочем, не сильно влияло на результат. Как бы там ни было, Артпе получил 20 очков магической энергии только от изучения этой книги, а потому общий эффект был потрясающим. Возможно, это может оказаться даже лучше, чем изучение более посредственного заклинания, такого как огненная игла. Теперь я смогу задействовать куда больше маны. «Как и ожидалось, Артпе потрясающий!» «Я знал, что ты это скажешь. Пойдем». Они собрали все, что только можно было собрать. Если посмотреть на результаты, то можно было с уверенностью сказать, что они прогрессировали с нелепой скоростью. Артпе никак не мог избавиться от чувства, что все это не его. Тем не менее, у него попросту не было выбора, кроме как двигаться вперед. Майтл подтвердила факт того, что Артпе был потрясающим. Она была полна гордости за него и следовала за ним как щенок. Таким образом, группа героев благополучно спустилась на второй этаж. Затем они зачистили третий и четвертый этажи. Они двигались через подземелье с такой скоростью потому, что получали больше энергии, чем тратили. Они находили новое оружие и еду. Самым важным ресурсом была вода. Но они смогли решить эту проблему посреди второго этажа, наткнувшись на источник. После того зомби никаких других элитных монстров им уже не встречалось. У здешних обитателей не было ни единого шанса против ядовитых когтей Артпе и меча Майтел. Зачистка подземелья проходила весьма просто, и вскоре они достигли шестого этажа. «Какого черта это подземелье такое длинное? Подземелье — это действительно весело. Давай скорее продолжать!» «Эй, стоять, там ловушка!» На данный момент Майтел была 29 уровня, в то время как Артпе достиг 24-го.